Эпилог. Первое. Шлиссельбург. Январь, 1989 год. Проснулась рано, но в этом в сущности не было ничего нового. Можно сказать, всю жизнь так. 3-4 часа сна, и все. 5, если напилась или предавалась перед сном половым излишествам. Но это, увы, давно уже не актуально. В 90 лет не только тело, но и голова работает как-то иначе, чем в 30 или даже в 50. Впрочем, она и в 60 была все еще ничего. И для себя любимой, и для не менее любимого генерал-полковника Рощина. Но все это теперь в прошлом, и бог с ним. Лиза встала с кровати. Валяться в постели ее давно уже отучили жизненные обстоятельства. Сделала зарядку, приняла душ, оделась в повседневную полевую форму без знаков различия и вышла к завтраку. Анна Николаевна, единственная ее помощница и слуга за все, подала овсянку, которую, наплевав на рекомендации врачей, Лиза ела с маслом, ордынской курагой и черным изюмом из хазарии. Яйца вкрутую, сплошной холестерин, ветчину, маринованные огурчики и черный хлеб. Запивала она все это водой, но закончила завтрак традиционной чашкой крепкого черного кофе и сигаретой. Пока сиборитствовала, к газетам и почте не прикасалась. Думала о своем, о девичьем. И мысли эти то и дело соскальзывали на одну крайне неприятную для нее тему. На торжественное заседание в Адмиралтействе, назначенное на 5 часов вечера, и на запланированное продолжение банкета с фуршетом, музыкой и словословиями. Лизе этот праздник был ни к чему. Лишнее напоминание о бренности всего сущего и скоротечности жизни. Однако и отказаться нельзя. 90 лет адмиралу Браге Рощиной — это вам не фунт изюма. Флот в своей почти нервной ажитации скорее уж похоронит ее с помпой и, разумеется, из лучших побуждений, чем согласится на отмену заявленных торжеств. Так что придется надевать мундир с иконостасом и переться под софиты. Но все это позже, а пока... «Анна Николаевна, голубушка», — попросила Лиза, пересаживаясь в кресло у журнального столика. «Сварите мне, пожалуйста, еще одну чашечку кофе. В качестве исключения. Что скажете?» «Коньяка налить?» — улыбнулась женщина, понимавшая верно, что творится в душе у старого адмирала. «В качестве исключения?» «Да», — благодарно кивнула Лиза. «Я тогда, с вашего позволения, Анна Николаевна, и сигарету внеплановую выкурю». «Ни в чем себе не отказывайте, Елизавета Аркадьевна». Еще раз улыбнулась женщина. «Кофе будет через 5 минут». «Вот же жизнь», — грустно усмехнулась Лиза, рассматривая свое сегодня из глубины своего прошлого. И в самом деле, жизнь у нее сложилась причудливо. Но в целом грех жаловаться. Только конец подкачал. Но это, впрочем, как у всех. Все люди смертны, а некоторые, как, например, сама Лиза, смертны неоднократно. Была она когда-то молодой и сразу в 2 лицах. Потом умерла. Затем воскресла и, став кем-то другим, самой собой, если иметь в виду ее нынешнюю, прожила яркую, насыщенную событиями и прочим всем жизнь. По первости чудила, не без этого. Тогда было много секса и алкоголя, и даже наркотой, был грех, забавлялась, что при ее прошедшем колдовской апгрейд организме ни разу не проблема, не то что у других людей. Гордиться нечем, но из песни слов не выкинешь. Правда, и жила на всю катушку. Африка, Лемурия, 2 войны. Рисковала, воевала, дралась не на жизнь, а на смерть. Потом все-таки остепенилась. Но это уже после техасско-мексиканской кампании. Вышла замуж и родила полковнику Рощину 2 сыновей. Однако в домашнюю клушу не превратилась. Избралась в Сенат и пошло-поехало. Но гулять, что характерно, перестала. Как, впрочем, и пить. Выпивала, естественно. Как продолжает делать это и сейчас. Но зная меру. И Рощину ни разу не изменила ни до его смерти, ни после. А ей, к слову, было тогда всего лишь 73, что при ее здоровье то же самое, что у других 50. Но нет, не нашла необходимым. Хотя кто бы ее первого лорда адмиралтейства в чем упрекнул? Не посмели бы. Однако к тому времени она твердо знала, что если любишь, все остальное по боку. Да и не главное. Без водки и блуда ее жизнь все равно была такой, что с одной стороны расскажешь кому, слюной от зависти и зайдут, а с другой и упрекнуть себя не в чем. Работала на благо Родины, служила ей, сражалась за нее. А теперь что? Финита ля комедия? 90 лет — это даже при ее двужильном организме глубокая старость. Да и чего уж там, износ механизмов налицо. Участились болевые приступы, и обнаруживалась временами некая непрошенная слабость в членах. Пришли болезни. Лет 50 ничем не болела, не считая последствий давних уже ранений. А тут сразу вдруг не одно, так другое. То понос, то золотуха. Грустно усмехнулась в душе, вспомнив недавнее воспаление легких, воспоследовавшее за обычной, на первый взгляд, простудой. Да уж, старость не радость. И еще одно, но принципиально важное обстоятельство. У разных людей по-разному, разумеется. Но Лизу буквально убивало возникшее однажды и не желавшее покидать ее чувство одиночества. Муж умер, как и большинство старых друзей, а те, кто еще жив, и сами превратились в немощных стариков и старух. Дети давным-давно выросли. У них своя жизнь, свои взрослые дети, приходящиеся ей внуками. Да у нее и правнуки уже есть, так что есть чем гордиться. Но, с другой стороны, она в их жизни, так уж вышло, занимает слишком мало места. Не то чтобы они ее не любили, любят. Ее все вроде бы любят, даже дети и внуки, приравненных к близкой родне Виктора и Варвары. Но ни у кого из них нет на нее времени. Варвара, вернув себе по завещанию отца фамилию Кокарева, возглавила, оттеснив братьев, всю их промышленную империю. Адмирал Якунов-Загородский и сам уже лорд Адмиралтейства. Этим двоим и без Лизы дел хватает. А вот она-то как раз и осталась не у дел. Засела сычом в своей кабоне, внутри оставленного людьми музея, и строчит мемуары и монографии о применении флота в бою. Но и это уже надоело. Сколько можно писать? Но что ей еще остается? Гулять по местным тропинкам, смотреть всякую фигню по дальновидению, читать. Еще она изредка посещала театры и концерты, одевалась в штатское, хотя ее обычно все равно узнавали, и сидела в ложе, не желая выходить в фойе, где пришлось бы общаться с чужими и, по большому счету, совершенно неинтересными ей людьми. «Ваш кофе, адмирал!» Это вернулась Анна Николаевна. Принесла кофе, коньяк и пепельницу. Выставила все это на журнальный столик, но уходить не спешила. «Там», — кивнула она себе под ноги, подразумевая первый этаж, «посетители объявились, просят принять. Скажи, что я умерла, меня нет дома, и вообще, я никого не принимаю». Все свои приходят без приглашения и не спрашивая разрешения. Для тех же, кто не так близок, дорога в кабону начинается с телефонного звонка. Сказали, что вы их не знаете, однако, возможно, помните некую Марию Ивановну Бессонову, дополнила свое сообщение помощница. Они, мол, ее друзья и действуют по ее рекомендации. «Бессонова?» — поразилась услышанному Лиза. «Машка? Но как?» «И в самом деле, как?» Тропа закрылась без малого 40 лет назад и, как было обещано, навсегда. Это она и сама чувствовала. И вдруг привет. А что, если провокация? А Маша знал Кеник. Но мог ли он кому-нибудь что-нибудь рассказать? Впрочем, знали и другие. Варвара, Виктор, Иэн, экипаж «Звезды Севера». Слишком много слишком разных людей. «Пригласите», — решила Лиза. «И спросите их, пожалуйста, не желают ли чего-нибудь выпить?» Коньяк, кофе, впрочем, сами знаете. «Посмотрим», — сказала она себе, отдав эти распоряжения. «Поглядим, послушаем». Гости появились буквально через 5 минут. Невысокий кряжистый господин лет 40 от роду, с легкой сединой на висках и внимательными глазами неравнодушного к чужим секретам человека. И при нем идеальная блондинка. Просто эталон, можно сказать. Вот только Лиза на эти невинные голубые глазки, точеную фигурку, и безукоризненную молочно-белую кожу не повелась. Блондинке на вид было лет 20, но Лиза своим шестым чувством ведьмы сразу ухватила главное. Дамочка гораздо старше, чем кажется, и ключевое слово здесь — «гораздо». А еще она великолепный боец, то есть и мужчина, крайне опасный тип, но женщина, притворяющаяся девушкой, именно что спец, заточенный под силовые операции. Любопытная пара. «Разрешите представиться». Уважительно, но без лишнего пиетета, чуть поклонился мужчина. «Кержак Игорь Иванович. Моя жена». Повернулся он к женщине. «Баронесса Кэр». «Тата», — представилась блондинка. «Баронесса Кэр», — кивнула Лиза. «А вы, Игорь Иванович, тоже барон», — улыбнулся он, — «по жене. «Мило», — прокомментировала Лиза эту несуразицу. «Стало быть, баронесса, вы предлагаете называть вас статой?» «Так точно», — очень по-строевому ответила женщина и тоже улыбнулась. Хорошо улыбнулась и сразу словно бы преобразилась. И уже не боец, вроде бы и не опасно, как какая-нибудь вольно гуляющая пантера, а тихая милая девочка, натуральная блондинка, лет 18-19 от роду, никак не больше. «Любопытные гости. Садитесь, пожалуйста», — указала Лиза на диванчик, стоящий по другую сторону журнального столика. «Я Елизавета Аркадьевна Браги-Рощина. Вы хотели меня видеть, и вот вы здесь. Итак?» «Маша просила меня передать вам это», — сказала женщина и протянула Лизе конверт. Конверт как конверт, ничем особым не примечательный. Без надписей и печатного орнамента. Просто плотная белая бумага, сложенная и склеенная в форме конверта. Лиза повертела конверт в руках, открыла и достала из него фотографию. Это была одна из тех, которые она отдала Марии, когда та навсегда уходила отсюда, из этого мира и из этого дома, только не из гостиной, а из Лизиного кабинета. «Что ж, объяснитесь», — сказала, рассмотрев себя, какой она была 40 лет назад. «Как к вам попал этот снимок? Откуда вы знаете Марию? И заодно, кто вы сами и откуда?» «Начнем с конца», — предложил мужчина. «Но хорошо бы без свидетелей. Сейчас моя помощница принесет вам кофе и коньяк, и можно будет закрыть двери». Ей стало действительно любопытно, что это за люди, поскольку, побыв рядом с ними всего пару минут, Лиза уже знала, что на них особым образом реагирует ее Афаер. 37 лет был просто украшением, которое она носила на груди вместе с нательным крестом, и вдруг, нате вам, ожил. Сейчас в присутствии этих людей. И хотя Лиза не знала, а гадать тут бессмысленно, как им удалось пройти через барьер, но факт. Они пришли откуда-то оттуда. С той стороны. Знать бы еще, из какого именно мира. Из ее или из Машиного. Что ж, я могу и подождать. Между тем, Анна Николаевна принесла поднос с кофейником и бутылкой коньяка и оставила их наедине. «Угощайтесь и рассказывайте». Лиза встала, прошла к дверям и заперла их на ключ. Затем задернула шторы, чтобы наверняка исключить возможность подслушивания, и вернулась в кресло. «Может быть, зашторить также окно?» — предложила блондинка. «Не нужно», — отмахнулась Лиза. «Неоткуда там наблюдать. А если кто-нибудь все-таки полезет, сработает сигнализация. Я же до сих пор секретоноситель. Хотя грош цена этим моим секретам. Сколько лет как в отставке?» «Итак?» «Что ж», — кивнул мужчина. «Как я и обещал, начнем с конца. Это королева Нор». Едва он произнес эти слова, в воздухе над столом возникло объемное изображение молодой рыжеволосой женщины. Красивой и едва ли не полностью обнаженной. Такое на ней было надето, с позволения сказать, платье. А вот драгоценностей на ней на вкус Лизы было многовато. Хотя, правду сказать, камни были как на подбор крупные, да и все эти кольца-серьги были хорошей работы. Однако делали их не на земле. Это Лиза сразу поняла. А еще она достоверно знала, что такой техники ни у кого здесь пока нет. Голография, но такого качества и при абсолютном отсутствии соответствующих приборов, это технологии завтрашнего дня. Или даже послезавтрашнего. А вот и ваша подруга, Мария Ивановна Бессонова. Рядом с рыжеволосой красавицей возникла вторая женщина. Платье у нее было скромнее и драгоценностей поменьше. Но важно другое. Это была Маша, и она выглядела именно так, как ее запомнила Лиза. «Может, оттого она и не пришла сама», — подумала Лиза, рассматривая старую подругу. «Не хотела меня смущать, да и сама огорчаться не пожелала». Между тем изображение ожило, хотя и без звука. Женщины разговаривали, стоя перед прозрачной стеной, за которой лежал космос и освещенная солнцем Земля размером с полную луну. Красиво и в меру фантастично. Похоже на кино, но, скорее всего, это все-таки не постановочная сцена. Когда была сделана эта запись, как ни старалась держать себя в руках, а голос все-таки предательски дрогнул. Возраст берет свое, и с этим уже ничего не поделаешь. 1.5 года назад, ответила блондинка и сама появилась в кадре. На этот раз она была одета в какой-то странный мундир, явно сшитый из натуральной кожи, но при этом не декоративный, Это Лиза поняла сразу, а настоящий. «Съемка произведена на борту космического крейсера, вашем», продолжила блондинка отвечать на Лизин вопрос. «Я взяла эту запись, потому что она единственная, где мы появляемся втроем. Королева Нор, Маша и я». «Какое у вас звание, Тата?» задала тогда Лиза уточняющий вопрос. «Я меч королевы», ответила блондинка и пояснила, увидев, что Лиза ее не поняла. «Мечи — это нечто среднее между гвардией и членами ее клана. У королевы Нор нас 200, и я 18-й меч, то есть вхожу в первые 30. Мы умрем последними, когда рядом с королевой не останется уже никого другого. Мы ее последний щит и последний меч. Естественно, мы первые в дни мира». «И где же правит ваша королева?» Этот вопрос напрашивался, вот Лиза его и задала. «В Аханской империи», — ответил Киржак. Про Аханскую империю и про королеву Нор рассказывается в трилогии «Квест Империя». «Королева, но не императрица». «Да», — подтвердил мужчина. «На данный момент в империи она местоблюстительница престола. Править со временем будет ее дочь, но пока она слишком мала. Ей всего 3 года, так что у нее регентство». «То есть своего королевства у нее нет?» — уточнила Лиза. «Отчего же?» — удивился Киржак. «Есть планета Ойк. Это королевство народа Гек, к которому принадлежит также моя супруга». «А вы?» Лиза поймала ветер и теперь уверенно держала курс. «Я землянин, Елизавета Аркадьевна, но не отсюда, не из вашего мира, а из другой реальности. И вы военный?» «Там и тогда я был разведчиком, внешняя разведка, если вы понимаете, о чем идет речь. А у королевы я занимаюсь всем понемножку. Разведка, контрразведка, специальные операции. Что же касается звания, то на своей земле, в Советском Союзе. И позже в России я был генерал-майором. Сейчас что-то вроде генерал-полковника». «Сколько же вам лет?» 81. «А выглядите максимум на 40. «Хотите помолодеть?» — прямо спросила женщина. «Это возможно. Девочкой, разумеется, уже не станете. В детство возврата нет. Но 30-летней женщиной или даже моложе — вполне. И притом здоровой женщиной, без тех болезней, что есть или могут случиться у вас в ближайшее время. Даже шрамы можно будет убрать, если захотите. Технология позволяет». «Знает про шрамы», — отметила Лиза. «И по ощущениям говорит правду. И предложение, что и говорить, звучит весьма соблазнительно». «Но не здесь». На всякий случай спросила она вслух, хотя ответ был очевиден. «Не здесь», — подтвердил мужчина. «Технология, верно, не дешевая». Лиза как бы размышляла вслух, но ее интересовало, зачем она им понадобилась. Вот и задала вопрос, замаскированный под мысли вслух. «Не дешевая и, увы, не для всех. У нас, Елизавета Аркадьевна, не коммунизм», — продолжил объяснение Киржак. «Даже не социализм, а махровый феодализм, хотя и с человеческим лицом». Усмехнулся он какой-то своей мысли. «А теперь, если позволите, я отвечу на вопрос, который вы пока не озвучили». «Почему вы?» «Да», — кивнула Лиза. «Во-первых, потому что за вас попросила Маша», — кивнул Киржак на голограмму. «А во-вторых, мы сейчас начинаем, так сказать, реконкисту. У нас в империи случился, знаете ли, переворот плюс война. Император погиб, члены его семьи тоже. Все, кроме его дочери. Но она на тот момент являлась всего лишь зародышем в животе королевы. И нам, не мне лично, но многим хорошо знакомым мне людям, включая моего бывшего начальника, пришлось уносить оттуда ноги. В общем, сейчас мы накопили достаточно сил, чтобы вернуться. И королеве нужны пилоты и флотские командиры. Корабли есть, экипажи набраны и проходят подготовку. Но вот с адмиралами все обстоит не так просто. Мало их у нас, а вы, нам об этом известно опять-таки от Маши, и эскадрами командовали, и в Адмиралтействе много лет прослужили». «Я командовала эскадрами воздушных кораблей», — возразила Лиза, приведя, как ей казалось, совершенно очевидный довод. «А вы, верно, о космосе говорите, о космических кораблях и эскадрах? Там же совсем другие знания требуются, не правда ли?» «Поверьте, знания не проблема», — кисло усмехнулся Киржак. «Уж я-то знаю. Сам начинал даже не с нуля, а с приличного минуса. И ничего, вписался. Проблема, как всегда, не в наличии знаний. Во всяком случае, не только в этом. Проблема — это талант и характер. У вас они есть, да и физиология, как я понял, непростая. Вы после омоложения много чего сможете. том числе и командовать эскадрой». «Как вы прошли через барьер?» — сменила тему Лиза. Она пока была не готова думать о таких невозможных вещах, как возвращение в строй, и все-таки уже начинала задумываться. «Есть способ». Снова вступила в разговор женщина, и Лиза вдруг поняла, что говорят они не на местном русском, который сибирский, а на том языке, на котором говорила когда-то в СССР инженер Лиза Берг. «Это, кстати, тоже повод. Королева знает, как по-настоящему перекрыть все существующие тропинки, но для этого сначала нужно отвоевать империю, поскольку центр управления этими тропинками, вернее, один из таких центров, находится над Халане, нашей столичной планете». «Подумать дадите, или я, как секретоноситель, должна уйти с вами сразу сейчас или умереть на месте?» «Думайте», — пожал плечами мужчина. «Сегодня вы в любом случае должны присутствовать на вашем чествовании в Адмиралтействе. Юбилей, тем более свой собственный, пропускать негоже. Дня три вас устроит?» «Да», — твердо ответила Лиза, мысли которой разбегались сейчас, как тараканы под лампочкой Ильича. Ей нужно было подумать. Успокоиться и обдумать поступившее предложение на трезвую голову. Впрочем, она понимала, что страшно хочет согласиться. Благо и причин отказываться нет. 90 лет — серьезный возраст. Старушка может и умереть. «Хорошо», — кивнул Киржак, вставая. «Тогда я позвоню вам через 3 дня вечером. Если ваше решение будет положительным, приготовьтесь заранее. Мы уйдем той же ночью». «Багаж? Ну не голый же отправляться в новую жизнь». «Разумеется», — кивнул он. «Килограммов 100, но лучше не одним сундуком, а несколькими, скажем так, чемоданами. Так нам будет легче». На этом разговор закончился, и гости из иных миров покинули ее дом. Ни к кофе, ни к коньяку они так и не притронулись. На чествование в Адмиралтействе собралась целая толпа зачетных стариков. Из тех, разумеется, кто еще способен стоять, пусть и с палочкой, на своих двоих. Впрочем, 2 адмиралов привезли в креслах-каталках, а ведь оба 2 были младше Лизы. 2-3 года, как минимум. Но не у всех же такой организм, как у нее. И Афайра у них нет, так что негоже бахвалиться своим здоровьем. Она на самом деле и не хвасталась, даже перед самой собой. Не то что перед другими. Напротив, ощущала в этой связи определенную неловкость. Взглянула на себя в зеркало. Не специально, а случайно. Просто мимо проходила. И увидела сухощавую высокую женщину. Старую, это да. Но не старуху, а именно женщину. Даже без брылей, характерных для старых пилотов, неоднократно испытывавших большие перегрузки. Подтянутая, сохранившая осанку и вполне себе женский рельеф. Если бы не лицо, морщины, седые волосы и старческие руки, могла бы и с молодыми посоревноваться. Но ни гордости, ни желания покрасоваться отражение в зеркале у нее не вызвало. Только чувство неправильности происходящего и неловкость, переходящую в стыд. Потом она сидела в кресле, поставленном для нее с краю сцены в большом конференц-зале Адмиралтейства. Сидела, смотрела на зал, в котором собрался весь цвет сибирского флота, не считая ее собственных родных и близких, и на выступающих, сходивших один за другим на трибуну, слушала панегирики, акафисты и прочие асаны. У кого уж там что получилось, и думала о своем. Панегирик. С древнегреческого — похвальное слово в торжественном всенародном собрании. Всякое восхваление в литературном произведении, например, в оде или выступлении. Акафист — жанр православной церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или, чаще всего, тому или иному святому. Асанна — торжественное молитвенное восклицание, изначально являвшееся хвалебным возгласом. Сидеть с бесстрастным лицом она умела. За годы службы научилась, не без этого. И сейчас, глядя на нее, никто не мог с уверенностью сказать, слушает она или нет, и куда именно смотрит через затемненные стекла своих очков в металлической оправе. И хорошо, что так. Поступившее предложение, внезапное, нежданное и достаточно безумное, чтобы быть правдой, требовало тщательного рассмотрения, анализа и осмысления, чем она сейчас на самом деле и занималась. Думала, взвешивала, решала. Когда почти 40 лет назад Мария предложила ей уйти отсюда туда, Лиза отказалась, не задумываясь. Не о чем там было думать. Потому и не колебалась, о чем тогда же без обиняков и сказала Маша. У нее, дескать, семья, муж и дети, родня и друзья, и родина, которую она поклялась, между прочим, защищать. Так все и обстояло тогда. Но прошли годы, и многое изменилось. Дети выросли и встали на крыло, и в ней они, по-всякому, уже не нуждаются. Своей головой живут, да и вообще, ей же 90. Помри сейчас, никто даже не удивится. Скажут, значит, время пришло. Погорюют, возможно, всплакнут, но и только. Никаких греческих трагедий не предвидится. А в остальном, помощи им от нее уже не требуется. Наследство она им оставит немалое, так что, наверное, быстро успокоятся и пойдут дальше. Получалось, что нет у нее теперь причин оставаться. Но и вопрос сейчас стоял иначе. А стоит ли огород городить? И вот это был по-настоящему правильный вопрос. «А оно мне надо?» — спросила она себя, привычно пропуская через фильтр ключевых слов «бу-бу-бу» со стороны трибуны. Молодость — это ведь не только внешность и здоровье, это еще и страсть. Так что вопрос касался прежде всего состояния души. Жива ли еще старушка? Сможет ли ожить? И горит ли в ней по-прежнему тот огонь, который так жарко пылал еще 30-40 лет назад? Об этом она и думала у всех на виду под монотонное «бля-бля», положенных ей по статусу словословий. Думать ей это не мешало. Напротив, сказанные с трибуны слова «отважный и умелый пилот», «энергичный и талантливый командир» и прочее в том же духе позволили ей заглянуть в себя так глубоко, как никогда прежде. И оказалось, что душа Лизы жива, чего, впрочем, и следовало ожидать. Огонь не погас, и сердце все еще тоскует без новых приключений. И ведь не для того же ее зовут на ту сторону, чтобы прибить или выбросить на свалку. Наверное, она им действительно для дела нужна. А что империя, короли и бароны? Так ведь и в Сибири отнюдь не социализм. И ничего, не тошнит. Титулы вон носит. Баронесса и княгиня. И статусом пользуется. Не стесняется одним словом. Что ж, решила она, вставая из кресла и выдвигаясь к трибуне, чтобы сказать ответную речь. Значит, решено. Мой ответ — да. Странная история, и даже более того, насквозь подозрительная. Не может исчезнуть бесследно 90-летняя женщина-адмирал. Но по факту именно это и произошло. 23 января, это стало быть всего через 3 дня после чествования в Адмиралтействе, крестная отпустила свою служанку навестить родственников. Та отсутствовала в Кабоне ровным счетом 10 часов, с 11 утра до 9 вечера. Вернулась на извозчике, вошла в дом, а там, в прихожей на столике для почты, пачка прощальных писем. И ни в доме, ни снаружи никаких следов адмирала Браги Рощиной. Письма странные. С одной стороны, Елизавета Аркадьевна в них явным образом прощается, извиняется за причиненные неудобства и беспокойство, и все прочее в том же духе. А с другой стороны, нигде и намека нет на самоубийство или еще что. Но и объяснений, с чего вдруг сорвалась и куда отправилась, тоже нет. Ни ограбление, ни убийство или похищение. Ведь написала, явно не торопясь, 7 довольно длинных писем, включая письмо в Адмиралтейство. Вряд ли похитители могли заставить адмирала написать столько писем. Сомнительно и недостоверно. Да и зачем бы им это? Но вместе с княгиней Виндавской исчезли все ее награды, примерно треть принадлежавших ей лично драгоценностей, несколько живописных полотен без рам, пара охотничьих ружей из ее богатой коллекции, 2 мундира и какая-то совершенно уже музейная одежда, которую она хранила едва ли не всю жизнь, типа кожаного реглана пилота палубной авиации, фантастического по откровенности бального платья или формы капитана гражданского флота, бутылочного цвета брюки галифе, коричневые кожаные сапожки со шнуровкой и застегивающийся до горла темно-синий китель. Вообще, тщательный обыск дома показал, что Елизавета Аркадьевна собрала в тот день 6 больших кожаных чемоданов, сложив в них и часть своего архива, альбомы с фотографиями, любимые музыкальные пластинки, разнообразные сувениры и 1,5 десятка книг. Ну и личные вещи, разумеется, словно собиралась в долгое путешествие, только неизвестно куда, зачем и с кем. Поиски вокруг дома и в окружавшем его лесу ничего не дали. Полицейские ячейки след адмирала потеряли сразу за порогом мызы. вышла через заднюю дверь и исчезла. И спрашивается, кто помогал ей нести чемоданы? А за дверью, к слову сказать, площадка, вымощенная известняковыми плитами, и снега на ней нет уже вторую неделю, так что и следов, даже если таковые имели место быть, не найти. «Скажи, Витя, ты думаешь о том же, о чем я?» Повернулась к адмиралу Якунову-Загородскому невысокая худощавая женщина в шубе из черно-бурой лисы. «Ты про то, что она ушла на ту сторону?» Взглядом на взгляд ответил адмирал. Они стояли чуть в стороне от родственников и знакомых адмирала Браги, заполонивших старый дом в Кабонском бару, и обсуждали в полголоса первичный отчет Следственного управления прокуратуры. «Представляется логичным», — ответила Варвара Кокарева, доставая изящный дамский портсигар и стесненной испанской кожи. «Смущает только количество багажа. Одной ей столько не унести. Значит, или уходила не одна, или за ней кто-то пришел». «Допустим», — согласился Виктор. «Но зачем? В чем смысл? Может быть, решила вернуться на родину?» «На какую такую родину?» — нахмурился адмирал. «Вот только не надо, Витя, делать из меня дуру», — поморщилась в ответ женщина. «Мы оба знали. Ну, пусть не знали, но догадывались. Вернее, я только догадывалась, а ты наверняка знал». «Ты о чем, Варвара? Знал? Откуда бы мне такое знать? Да из чего ты вообще взяла, что Елизавета была оттуда, а не отсюда?» «Ладно», — согласилась Варвара Кокарева. «Могу объяснить, если тебе не надоели эти игры. Я, заметь, Витя, 30 лет молчала, как воды в рот набрала. И сейчас не собираюсь делать никаких публичных заявлений. Ну и за дуру себя держать не позволю. У меня, между прочим, должность не меньше твоей, а может быть и больше». «Хорошо», — кивнул Виктор, обдумав ее слова. «Давай поговорим. Ты первая». «Про тебя я все поняла, когда мы были на той стороне. Понимаешь, Витя, чудес на свете не бывает. И то, что ты на их кириллице умеешь читать, я сразу догадалась. Ты же не агент разведки. Тебя никто не учил скрывать свои мысли и чувства. А тебя, значит, учили?» «Нет, не учили. Но я женщина. А женщины, согласись, более внимательны к нюансам. Я тогда довольно быстро догадалась, что ты понимаешь их русский, умеешь читать, да и вообще многое из того, что мы увидели вроде бы впервые, тебе было уже знакомо. Я только не понимала, как это возможно. Но со временем у меня возникла одна любопытная гипотеза. Ты же знаешь, что Елизавета была знакома с Мари Нольф?» «Разумеется», — подтвердил Виктор. «Я как-то заинтересовалась работами этой женщины. Прочла одну книжку. Из-за Елизаветы, кстати, прочла. Очень уж хотелось понять, что там тогда произошло в Африке. Вот и стала читать». «А Йоруба?» «О них», — кивнула Варвара. «Так вот, у них, я имею в виду народ Йоруба, есть легенда о переселении душ. Сильная душа из одного мира, а Йоруба верит, что миров таких много, во всяком случае больше одного, способна преодолеть великий барьер и заместить душу умирающего человека в другом мире. И в тот момент, когда это случается, смерть отступает, и для тела наступает новая жизнь. И как-то мне вдруг стали понятны все эти странности и неувязки в жизни Елизаветы, о которых я вроде бы всегда знала, но на которые от чего-то никогда не обращала внимания. Приведи пример. Да хоть три. Ты у нас, Витя, универсал, потому что прежде всего пилот-испытатель, а вот я всегда была только истребителем. Я бы с крейсером в жизни не справилась, да и не захотела бы, наверное. Я оттого и в отцовское дело вошла, что поняла, летать на истребителе мне больше не позволят». «А как члену совета директоров авиационных заводов Кокарева, тебе и спрашивать никого не надо было. Летай, на чем вздумается и сколько влезет. Аэрополе твое, машины тоже твои». «И это тоже», — согласилась Варвара. «Но я сейчас о другом. До того боя в районе Опочки Елизавета, если судить по ее поведению и по воспоминаниям сослуживцев, пилот истребителя и только. Их тогда в академии, конечно, не готовили исключительно для штурмовой авиации, но по факту с окончания курса уже лет 10 прошло. Карьера истребителя, потом тот бой с польским тримараном и кома. И обрати внимание, по первому впечатлению всех присутствовавших, она тогда разбилась насмерть, да и по логике вещей так выходит. Но неожиданно ожила. И уже через полгода после выхода из комы пилотирует крейсер. И хорошо пилотирует». «Не криминал», — пожал плечами Виктор. «А то, что женщина, которая кроме летного комбинезона и мундира, ничего другого из одежды просто не признавала, Вдруг увлеченно занялась модными шмотками и драгоценностями. Тебя не удивляет? Стильная, неожиданно похорошевшая и, скажем прямо, раскованная до неприличия. Это ведь совсем не та Елизавета Браги, какой она была до того рокового боя. Она даже с матушкой твоей жены накануне ее свадьбы с Григорием Бергом переспала. «Это ты точно знаешь?» — поморщился адмирал, явно неприятно удивленный этими откровениями. «Спроси Настену, она подтвердит». «И что ты думаешь? Считаешь, что случился переход?» «Думаю, что так и случилось. А потом открылась тропка, по которой ходила ее подруга. Ты же помнишь Марию?» «Ну да, ну да». «Твоя очередь». «Ладно», — согласился Виктор. «Но ты же понимаешь...» «Строго между нами», — пообещала Варя. «Тогда так». Адмирал тоже достал портсигар. Тяжелый, серебряный, с черненым рисунком и монограммой. Тело принадлежало мальчишке-беспризорнику. 6, полагаю, ибо точно не знаю. Он замерз насмерть, так что твоя догадка, по сути, верна. Но, по-видимому, у всех по-разному. Мне Елизавета ничего толком не рассказала, но мы с ней как раз перед нашим с тобой походом на ту сторону объяснились. Случайно вышло. Я какое-то не то слово сказал. Вот она и поняла. Знаю только, что она себя прежнюю помнила и там, и здесь. Но считала, что она уже не та и не другая. Новый человек. А вот я себя прежнего толком не помню. Здесь умер, но, похоже, и там умер. Характер, опыт, язык — это осталось. Но того, кем я был на той стороне, не помню. Совершенно новый человек. И здесь я с 6. Сама понимаешь. Но Мария переходила оттуда сюда и даже вещи с собой носила. «Лекарство мне тогда принесла». «Была тропа», — кивнул Виктор, закуривая. «Но потом ее закрыли». «Значит, снова появилась возможность». Пыхнула сигаретой Варвара. «Допустим», — согласился Виктор. «Но зачем? Если решила умереть на родине, то столько вещей брать бы с собой не стала. Если только ей не пообещали вернуть молодость». «Понимаю. Мария явно была в ту пору не младше Елизаветы, а выглядела как молодая». «Вот-вот», — поддержала Варвара. И они на 80 впереди. Новые технологии могли появиться. Но это значит, что ее позвали летать или, по минимуму, командовать. Там нет воздушных кораблей, — возразил Виктор. Зато наверняка есть космические. Ну что ж, — пожал плечами Виктор. Выглядит логично, но, полагаю, правду мы уже никогда не узнаем. Да и бог с ним, — отмахнулась Сара. Я только надеюсь, что все так и обстоит. Елизавета заслужила, как мало кто другой. «С этим не поспоришь», — вздохнул Виктор. «Дай ей бог удачи». Конец.